Глава 19. Саладус. «И что у тебя получилось?» — с интересом спросил скрипач. «Пока что у меня получается хаос», — признался Ид. «Не могу зацепить одно за другое, но никак». «Почему?» — скрипач нахмурился. «Есть этап, который мы назвали инициацией, верно?» — спросил Ид. Скрипач кивнул. «Он же является этапом становления. Так вот, где в данной схеме этот этап? Его нет, рыжий. 20-летние мы сразу попадаем к учителю. Причем к одному учителю. Это выглядит абсолютно нелогично, согласись. Мы были в контакте с наблюдателями, но остальное все где? У 5-го с Лином на этот этап ушли годы. Да, тут срок может быть иной, но не полтора же месяца, в конце концов. И я не только наблюдателя имею в виду. Психика, как мы с тобой знаем, штука пластичная, безусловно. Но ей в любом случае нужно время, чтобы успеть перестроиться и адаптироваться. А в схеме, которая нам предложена, этот временной отрезок отсутствует». Скрипач задумался. Встал. Подкинул в костер пару веток, снова сел на камень. «Да, это верно», — сказал он. «Действительно, не сходится». «Вот и я о том же. Но оно должно сойтись». «Понять бы еще как». Ид вздохнул. «Там вода не закипела?» «Почти. Что, есть хочется?» — ехидно спросил скрипач. «А тебе будто не хочется». «Конечно, хочется. Где, интересно, Лига с Рифатом бродит?» Ид огляделся. «Полчаса уже нету». «Гуляют и, возможно, совещаются», — предположил скрипач. «Мы их приперли к стенке, и они думают, что делать дальше». «Они сами себя приперли к стенке», — покачал головой Ид. «То один намек, то другой, то какие-то проверки, то вопросы. Конечно, для них стало неожиданностью то, что мы в материале, но могли бы и сами сказать правду. Еще несколько дней назад, когда Лига рассказала о катастрофе, меня очень сильно зацепило то, как она выглядела. Такая безнадега, такая печаль». Он зажмурился. «И, что интересно, я ведь тоже в тот момент прошел через стадию отрицания, равно как и ты. Потому что в нашей реальности Сефос, находясь в своем уме, никогда не долбанул бы по планете вот так. Ни при каких обстоятельствах». «О, не знаю», — скрипач нахмурился. «Думаешь, не долбанул бы? Себя вспомни. И портал на Терру-0». «Ну ты сравнил». Ид усмехнулся. «Масштабы не те». «Но и ты не Сефос. А если бы ты им был?» — спросил скрипач. «А если бы я им был? Семьи, из-за которой я умел чувствовать то, что чувствовал в тот момент, у меня бы не было и быть не могло. И поэтому...» Ид осекся. «Хотя, если бы что-то случилось с тобой, не исключено». «Родная кровь — это великая сила», — вздохнул скрипач. «Мы братья, а если у Лиги была сестра?» «Тоже про это подумал», — согласился Ид. «Скорее всего, это и была родная сестра, и работали они в паре. Насчет родной крови ты прав. Яр и Ян Фламма, например. Или, что гораздо хуже, братья Огаревы». «Только не начинай снова», — попросил скрипач. «Тот второй Яр, который носил с собой урну с прахом брата, это уже вообще за гранью. И да, по планете он не долманул, зато ударил по кластеру с гораздо более страшными последствиями, чем получилось у Лиги». «А вот тут ты прав», — кивнул Ид. «А я ошибался. Да, это возможно. В таком виде, в том числе. Но у нас сейчас другой вопрос. Интеграция. Надо понять, точно ли это охват стрелка или все же совпадение». «Чем это еще может быть, кроме стрелка?» — скрипач задумался. «Случайностью? Ты сам в это веришь?» «Нет», — покачал головой Ид. «Ты снова думаешь не в ту сторону. Это может быть резервным кластером системы, как мне кажется. Смотри, у нас изначально сбит вход в программу, так? Те двое, которые должны были пройти этот путь, погибают на Тингле, не успев родиться. Но стрелок уже успел запустить сигнатуру. Она начала работать. Что происходит дальше? Что делает система? Очень развитая, гомеостатическая, поливариантная, для того, чтобы тривиально сохранить себя. Она начинает искать обходные пути, перестраивать внутренние логические связи, выстраивать новые области и... захватывать извне то, что ей необходимо для работы, так? В том числе нас с тобой», — спросил скрипач. Ид кивнул. «Верно», — сказал он. Не исключено, что если бы мы не попали в систему, она бы рано или поздно остановилась бы. Но мы здесь. Увы. Поэтому я считаю, что вариант с привлечением в систему этого мира и Лиги может быть сторонним, привнесенным. Стрелок подбирает шестеренки и детальки и встраивает их в механизм так, как получится. В системе такого масштаба и размера на мелочи, подобные каким-то там жизням или планетам, плевать с высокой колокольни. Мы ей тоже подошли, как видишь, по крайней мере, на данном этапе. «Знаешь, мне уже страшно думать, что еще ей может на каком-то этапе подойти!» Скрипач поежился. «О, вода закипела! Отлично! Ид, покричи этим заговорщикам, пусть обратно идут!» — попросил он. «Не могу орать, больно. Как бы ни пришлось левое легкое пересаживать после этого всего». «Пересаживать?» — спросил Ид. «Рыжий, что-то мне подсказывает, что про это пока даже думать бессмысленно. Сейчас позову, а ты насыпай кинкини, как раз к их приходу сварится». Говорить Лига и Рифат не захотели. Они снова принялись обходить запретные темы, не отвечая толком ни на один вопрос. Ид стал уже ощущать, что злится. Ему игра в молчанку надоела до последней степени. Скрипач пока что терпел, но было видно, что это ненадолго. Он тоже хотел ясности, а ее не было. Песчаник продвигался на север, дальше и дальше уходя от рая. Он направлялся в самые глубины ада, и это теперь с каждым днем ощущалось все сильнее. Пустынные места кончились, пустоши сменились лесами и болотами. Похолодало. Рифат, конечно, велел всем надеть теплые скибы и пореже выходить из машин. Разрушений тут стало больше. Один раз песчаник едва не угодил в спиральную воронку. Хорошо, что скрипач вовремя заметил, что машина постоянно идет под уклон. Выбирались из воронки долго, трудно. Рифат объяснил, что непосредственно в этой воронке, видимо, находится какая-то гравитационная аномалия, поэтому зайти внутрь легко, а вот выбраться обратно уже сложнее. «Давайте сделаем оповещение», — предложил Ид. «Потому что пропустить такое еще раз получится запросто, как делать нечего». «Сделай», — согласно кивнул Рифат. «Воронка-то еще ладно, а вот если мы нарвемся на местных...» «На местных нам нарваться, к сожалению, необходимо», — вздохнул Ид. «Аккумулятор почти полностью высадили, нужно менять». Этим аккумулятором удалось разжиться еще на пустошах. В тот раз, когда разборщики попытались поохотиться на песчаник, но и ему уже приходил конец. Энергии оставалось всего ничего, на трое суток перехода. «Этого-то я и боюсь», — Рифат помрачнел. «В тот раз удалось, но вот получится ли в следующий? Нам тогда повезло, потому что их передатчики работали на той же частоте, что и наш. Но что будет, если...» «Рифат, что будет, то и будет», — сказал Ид. «Да, нам повезло, и у нас со Ския даже есть догадка, почему повезло». «И почему же?» — спросил Рифат. «Потому что мы на дороге из пепла и стекла», — ответил Ид. «Да-да, именно так. Повезло в тот раз, повезет и в другой. Не знаю, каким образом, но знаю, что так должно быть». «Прозвучало излишне самонадеянно, Ид-то!» — с упреком в голосе сказал Рифат. «Такая уверенность до добра не доведет». «Это не уверенность», — возразил Ид. «Это неотвратимость». «Та самая система, о которой вы говорили?» «Да, она. Понимаешь?» Ид задумался, пытаясь подобрать правильные слова. «Этой системе не нужно, чтобы мы погибли сейчас. Ей от нас нужно нечто совсем иное, и вы уже сами нам подтвердили, что именно». «Не очень понял», — признался Рифат. «Для тебя и для Лиги мы являемся потенциальными Сефис. Это значит, что система дотащит нас туда, куда считает нужным, в виде, пригодном для использования», — объяснил Ид. «Потому что она тоже так считает, эта система». «А ты утверждаешь, что это ошибка?» — подсказал Рифат. Ид кивнул. «Да, именно это я и утверждаю», — согласился он. «Это действительно ошибка, Рифат, и она очень скоро может стать критической. Но пока все идет так, как должно, с точки зрения системы. Если, конечно, ее работу можно назвать точкой зрения». «Вы называете ее «слепой стрелок»?» Рифат задумался. «Из-за подобных ошибок?» «Нет», — покачал головой Ид. «Конечно, нет». «А из-за чего тогда?» «Если бы стрелок не был слепым, он бы целился точнее. Ид вздохнул. «А эта система работает так, что захватывает области, которые ей могут и не пригодиться вовсе. Создает огромный резерв, бесконечно дублирует объекты, которые даже никогда не используются. Ну, не бесконечно, конечно, но она создает их в гораздо большем количестве, чем требуется». Он рассказал Рифату о принцессах и наблюдателях, не вдаваясь, однако, пока что в подробности. Рифат молчал, слушал, иногда кивал каким-то своим мыслям, а потом спросил. «А вы? Итта, ты говорила и не один раз, что вы имитация. Почему в таком случае система приняла эту имитацию за нужный ей объект?» «Потому что с нами тоже не все так просто», — ответил Ит. «Да, мы могли бы в теории стать объектами внимания этой системы, но нас изменили, и система перестала нас видеть». «Кто это сделал?» «Ты не поверишь». Через сутки после этого разговора Ит обратил внимание на то, что, во-первых, местность слегка изменилась, и, во-вторых, появились некоторые признаки, указывающие на то, что неподалеку может быть либо большой поселок, либо город. Неподалеку — это километрах в 100, может больше. Но для Ада это именно неподалеку и будет. Населения тут не очень много. Он рассказал об этих своих наблюдениях Рифату, и тот поинтересовался, почему же Ит так решил. «Помнишь поле, через которое мы ехали?» — спросил Ит. «Ровное, чистое и зеленое поле. Тебе оно не показалось странным?» «Нет», — покачал головой Рифат. «Поле как поле. А что?» «Да то, что оно выедено подчистую. Причем места здесь больше приспособлены под людей. Растительность не наша, она человеческая. А такое ровное и красивое поле получается, если на нем систематически пасутся...» «Овцы?» — удивленно спросил Рифат. Ит кивнул. «Интересно. Не думал о таком? А что ты еще заметила?» «Очень старый разбитый шагоход, мимо которого мы проехали», — сказал Ит. «Да, он явно валяется там уже очень давно. Но ты не обратил внимания, как именно он разрушен». «Рассказывай!» — велел Рифат. «Его кто-то красиво уронил», — сказал Ит. «Разворочена кабина, в которой сидели те, кто управлял машиной. Причем разворочена довольно странно, словно в нее попали сверху. Разрушены передние ноги, остальные все целые. И двигателя нет, там один остов. Понимаешь, что произошло? На машину напали, убили тех, кто в ней находился, и забрали то, что представляло ценность. А остов бросили. Не сейчас, верно, несколько лет назад. Кипа уже основательно зарос травой, но ведь кто-то же с ним такое сделал». «Это мог быть патруль», — возразил Рифат. «Мог», — тут же согласился Ит. «Вот только зачем Шрика запчасти от старого шагохода?» В кабину, где происходил разговор, вошел скрипач и сел во второе кресло. «Ну, допустим, кипу мог сбить патруль, а местные растащили детали», — сказал он. «Тоже вполне себе версия, но я все-таки склонен согласиться с Итом». «Сытый», — поправил Рифат. «Почему?» «Чистая вода», — объяснил скрипач. «Мы ведь уже неподалеку от озер, верно? Те озера, про которые говорила Лига». «Верно», — согласно кивнул Рифат. «Да, рядом с озерами поселений будет больше, вы правы». «Я, собственно, к чему?» Продолжил Ит. «Нужно быть очень осторожными. Спать придется по очереди. Останавливаться на ночевку слишком опасно. И... я бы поискал город или поселок. Не знаю. Ночью понаблюдаем за небом, может, что-то увидим». Последующие сутки показали, что Ит был прав. Вот только события стали развиваться слишком стремительно и при этом абсолютно непредсказуемо. Город нашел их первым. Лигу и Рифата спасло то, что они спали в кузове, а Ита и скрипача спасла случайность. Хотя, конечно, всем отлично известно, что случайностей не бывает. Ночью Ит и скрипач отпустили Рифата и Лигу спать, а сами вели песчаник, потихоньку переговариваясь о всякой ерунде. Говорить о стрелке или о происходящем им не хотелось. Первый импульс прошел кабину вертикально, насквозь, там, где находилась лавочка, на которой любил сидеть Рифат. Ит, не успевший даже обернуться, ощутил в метре от себя резкую волну жара и рванул инстинктивно машину в сторону, поэтому второй импульс они уже успели увидеть. С правой стороны кабины проскочила еще одна огненная игла и ушла в землю. Все это происходило практически в полной тишине, которая, впрочем, через секунду сменилась отчаянным клацанием опор песчаника. Ид перевел движок в максимальный режим и повел машину зигзагами по какой-то дикой траектории, пытаясь вырваться из-под обстрела. Хотя, конечно, он уже понял, что это бесполезно. «Иду наверх!» — коротко сказал скрипач из коридора. Импульсник он уже сутки таскал с собой, привязав к поясу. И сейчас поднялся по лесенке, открыл люк и выглянул наружу, удерживая импульсник здоровой рукой и упираясь для устойчивости в основание люка спиной. Над пескоходом сновали туда-сюда несколько объектов, которые скрипач для себя определил как «дикий самопал», собранный из интегравов, оружейных модулей, причем сильно устаревших, и брони. Причем броня эта была чисто номинальной, защитить толком она ничего не могла. Скрипач, который в темноте видел хорошо, как и все Рауф, поднял импульсник и снял первый объект, который находился на удобной траектории. Как понять, автономные они или ими управляет оператор? Жаль, некогда разбираться, машину бы сохранить и самим не сдохнуть. Песчаник шел на хорошей скорости, кабина подрагивала. Компенсатор уже не справлялся. Правильно, сейчас система переводит мощности на двигатель, оставляя компенсатору минимум. «Ид, потише!» — крикнул он вниз. «Мотает, а я с одной рукой!» Пескоход замедлился. Скрипач снова прицелился. Импульсник тихо свистнул, и еще один объект, больше всего похожий на серый шар, снабженный несколькими рабочими оружейными частями, рухнул на землю позади машины. «Жаль, что один», — пронеслось в голове у скрипача. «Зарядов осталось 6, а летает еще 8 этих хреновин. А второй импульсник в кузове. И лучевик, который можно теоретически пустить в дело, тоже». «Рифат!» — крикнул он. «Вы целы?» «Да!» — донеслось снизу. «Ския, что там?» «Тащи импульсник скорее! Быстро, пока нас не перебили тут всех к чертям!» Скрипач не заметил, что перешел на русский, но Рифат, кажется, его понял. Через несколько секунд внизу раздались шаги, и Рифат сказал. «Вот, держи!» «Погоди, сейчас этот, потом отдашь, когда скажу». Еще один шар полетел на землю. И еще. И еще. Но и в кабине появились 4 новых отверстия, потому что оставшиеся шары продолжали атаковать. Судя по тому, что машина двигалась уверенно, у Ита все было в порядке. И под контролем. Настолько, насколько это возможно, конечно. «Давай второй!» — приказал скрипач. «Их там 3 осталось!» Он не договорил, потому что левое плечо обожгло, по нему резануло болью. «Зацепили», — понял скрипач. «Вроде бы не сильно, но зацепили, сволочи. Значит, все-таки оператор рулит». «Ну, получишь у меня, если удастся до тебя добраться, тварь». «Ския, что случилось?» — спросил с тревогой Рифат. «Задели, ерунда!» — отмахнулся скрипач. «Давай, скорее!» Еще 2 выстрела и еще 2 шара летят на землю. Левое плечо начало болеть. Скрипач поднял импульсник, вылавливая в прицел последний оставшийся объект. И в этот момент с неба раздался голос, произнесший. «Стоп! Хватит! Мы прекращаем атаку! Не стреляй, Хали!» «Простите! Не расслышал!» — крикнул скрипач, и серый шар полетел на землю. «Все обычно сдаются после начала атаки». Рауф смотрел сейчас на Рифата с явным осуждением. «Ты почему не остановился? Почему вы стали стрелять?» «А, то есть надо было просто сдаться, да?» — ехидно спросил Рифат в ответ. «Остальные, видимо, так и делали. Но мы не остальные, если ты не успел понять. Извини, что разочаровали». Нападавшие, которых оказалось 2, стояли сейчас рядом с песчаником, который Ид посадил после того, как голос перешел от приказов к уговорам. Уже светало, на улице было холодно, но Рифат категорически запретил пускать незнакомцев внутрь машины. И скрипач, а затем и Ид, с ним согласились. «Не надо. Это Рауф, поэтому не надо. Еще учуют липсток, чего доброго, и попробуют отнять». Оба Рауф, мужчины, были одеты в гражданскую одежду, причем весьма приличную. Да, их одежда напоминала ту, что носил Рифат, но выглядела богаче и отличалась кроем. Жилеты, например, были короче, брюки оказались более узкими и заправленными в сапоги. А кафтаны имели на обшлагах и воротниках богатую вышивку, машинную, но явно не дешевую. Очень изящно, ненавязчиво и со вкусом. Да и сами нападавшие не производили впечатления бандитов или преступников. Скорее, клерки, выполнявшие свою работу, и столкнувшиеся с неожиданной проблемой в лице этой странноватой четверки, прибывшей в их края на побитом жизнью песчанике. «Да, остальные вели себя разумно», — ответил тот Рауф, который стоял ближе. «А вы? Зачем нужно было уродовать нашу технику и... уродовать технику?» — переспросил скрипач. Он сейчас, разумеется, был в маске, но глаза у него нехорошо сузились. Ид кашлянул. «Не надо, мол, не ругайся с ним». «Это теперь так называется?» Плечо ему несколько минут назад перевязала Лига. По словам скрипача, выходило, что выстрел этот был нападением на негодный объект. Рука и так не работала, а боль можно и потерпеть. Рана оказалась пустяковой, выстрел из импульсника прошел по касательной. К тому же рана была еще и чистой, по сути, тонкий ожог. Но скрипач все равно злился, и лучевик из здоровой руки выпускать явно не собирался. «Али, простите, я целился вовсе не в вас, а в Кипу», — сказал второй мужчина. «Поверьте, у меня и в мыслях не было причинить вам вред». «Не было мысли причинять вред?» — переспросил Ид. «Я вела машину. Выстрел прошел за моей спиной через потолок и пол кабины. Вы запросто могли попасть в меня. Или в сестру. Вы могли задеть отца и мать, которые спали в кузове. А сейчас вы утверждаете, что не целились в нас?» «Как это так?» Рифат, слушая речь Ита, одобрительно кивал. Кажется, он боялся, что Ит в разговоре с посторонними может из-за эмоций перейти на «он» вместо «она». Но теперь понял, что ни Ит, ни скрипач подводить его не собираются, и успокоился. «Мы работали через сканер», — терпеливо объяснил первый Рауф. «Мы видели, куда попадают заряды. Нашей целью было остановить Кипу и...» «И что бы вы сделали с нами?» — с издевкой спросила Лига. «Прикопали бы рядом с машиной». «Уважаемая мать, мы не убиваем никого», — покачал головой второй Рауф. «Здесь жизнь очень ценится, и опасности вы не представляете, даже несмотря на оружие. Мы хотели остановить машину, потому что машины проходят через зараженные территории и могут нести на себе многое из того, что мы в Саладусе видеть не желаем». «А сказать об этом вы не могли?» — с интересом спросил скрипач. «Ну вот так, просто, ртом. Например, что-то вроде: вы приближаетесь к городу Саладус, остановите машину, нам нужно произвести досмотр. Почему надо было сразу стрелять?» «Потому что вы с юга», — неохотно ответил первый мужчина. «Юг слишком близко к Шрика, юг одичал и опустился. Из какого поселения вы бежали?» «Анкун», — ответила Лига. Рауф открыл визуал. Ит и скрипач удивленно переглянулись, что-то посмотрел, потом закрыл и сказал: «Буферная зона. Публичный дом для небогатых Шрика. В принципе, место довольно мирное. Почему вы решили... его покинуть?» «Идем на могилы старших детей», — ответил Рифат. «Мы выжившая часть семьи и решили почтить память тех, кто погиб тогда, когда...» «Красивая ложь», — второй Рауф улыбнулся. «А на самом деле...» «Хотел попытаться отправить отсюда двоих оставшихся младших». Рифат кивнул в сторону Ита и скрипача. «Ита, Ския, я уже просил вести себя прилично. Прошу снова. Не надо ругаться с господами». «Я Потери», — представился первый Рауф. «А я Трисерат», — представился второй. «Да, не надо с нами ругаться. Кстати, ты неплохо стреляешь», — похвалил он скрипача. «Сама научилась?» «Сама», — кивнул скрипач. «Уважаемый», — начал Потери, оборачиваясь к Рифату. «Рифат», — подсказал Рифат. «А это Лига. Очень приятно», — улыбнулся Потери. «Так вот, повторю вопрос. Уважаемый Рифат, почему вы решили попробовать отправить отсюда Хали?» «Потому что с ними случилась беда. Они обе искалечены». Рифат тяжело вздохнул. «Тут никто не будет их лечить, им помогать. В семье их не примут. А у них вся жизнь впереди, они еще очень и очень молоды. Есть миры, в которых им могли бы помочь. Вы ведь понимаете?» «Да». Паттери вздохнул. «Это чистая правда. Такие миры есть. Вот только с планеты вас никто не выпустит». «Нас не выпустят», — покивал Рифат. «А вот их, может быть, и выпустят. Они очень талантливые. Обе. Я бы хотел для своей семьи будущего», — сказал он. «Для них. Они достойны иметь свои семьи, носить детей, быть счастливыми. А у нас их судьба — тяжелый труд, болезни и одиночество до старости. Им нужен шанс, хотя бы шанс». «Но вы же понимаете, Рифат, что на этом...» Потери махнул рукой в сторону песчаника. «Вы туда, куда запланировали, не доберетесь». «После того, как вы его расстреляли, да, вряд ли», — не удержался скрипач. «А вообще, сюда мы как-то на нем доехали». «Да, Хали, доехали», — покровительственно улыбнулся Потери. «Эти земли небезопасны, конечно, но и ничего особенно страшного в них нет. Они бедные, в первую очередь поэтому никому не интересны. И разрушения локальные, хотя зараженные зоны имеются. А вот за озерами...» Он покачал головой. «Пройти пустыню, перешеек и скалы, чтобы выбраться на северное побережье, на такой машине, невозможно. Она слишком маленькая и хрупкая для этого». «И что же нам делать?» — спросил Рифат. «Для начала предлагаю вам добраться до Саладуса и отдохнуть в тепле», — сказал Тсират. «Если вы можете заплатить, отдых может получиться весьма достойным. А дальше? Ну, попробуйте купить машину посерьезнее. Может быть, кто-то и продаст. Лето на севере короткое, сами понимаете. И если вы хотите куда-то попасть, вам следует поспешить». «Мы знаем об этом», — кивнула Лига. «Но вот насчет отдыха, наверное, мы все-таки доберемся до Саладуса на своей машине. А дальше посмотрим, что и как. Отдохнуть в тепле было бы неплохо, но нас несколько напугал оказанный вами прием». «Не по нам они стреляли, как же!» — скрипач покачал головой. «Есть такая поговорка — врет, как дышит. Слыхали?» «Что-то подобное было», — кивнула Лига. «То есть не убили они нас по чистой случайности, выходит дело?» «Именно», — согласился скрипач. «Они бы убили, но не повезло. Им. Почему-то. Хотя я догадываюсь, почему. Рыжий, тут другой момент важен». Ид замедлил ход машины и повернулся вместе с креслом к остальным. «Сейчас все вместе попытаемся нащупать правду. Так, они явно крутили там какие-то свои дела, причем связанные с техникой. И могли остановить песчаник совершенно иным способом, просто отключив его оборудование. Все, разом. Как тогда, когда нас собирались ловить те деятели, у которых мы увели аккумулятор и инструменты? Или как дети бури, которые сожгли поселок? Вопрос, почему они этого не сделали?» «Мозговой штурм?» — тут же уточнил скрипач. «Угу», — кивнул Ид. «Причем все вместе и быстро. Чем быстрее, тем лучше. А, да, важное. Они нас видели, сканеры действительно есть. И кажется, хорошие. И ты не прав, Рыжий. Они бы нас не убили. Только не очень понятно, почему». «Так!» — Рифат задумался. «Версию с жалостью я отметаю сразу». «И это правильно», — вставил скрипач. «Версию с развлечениями тоже можно исключить», — сказала Лига. «Да, согласен», — кивнул Ид. «Не развлечение и не жадность. Дальше». «Дальше!» — скрипач потер переносицу. «Любопытство!» «Тоже не годится. Для удовлетворения любопытства можно было выключить машину и все осмотреть». «Сам-то версию выдашь?» — спросил скрипач. «Выдам», — кивнул Ид. «Нас проверяли, потому что ждали нас здесь. Точнее, предполагали наше появление. И не ошиблись». «Это как?» — не понял Рифат. «Кого? Нас всех?» «Ой, про всех не знаю, а вот нас могли». Ид тяжело вздохнул. «Рифат, те, кто нас выкинули на берегу у твоего дома, скорее всего, до сих пор здесь, на планете, и следят за нами, благо что возможности у них для этого масса. Понимаешь? Но подожди!» Рифат зажмурился. «Они отслеживают ваши перемещения? Зачем?» «Скорее всего, чтобы проверить, как мы идем по дороге из пепла и стекла, и куда именно». Ид покачал головой. «У меня нет другой версии, почему нас сейчас не убили и почему стали с нами говорить. Убить нас было очень и очень просто, а мы, тем не менее, едем за ними следом в этот, как его, Саладус. Живые и почти здоровые, не считая руки Рыжего, конечно. Совсем не факт, что эта версия верная, но другой у меня нет». «Ид, у тебя не появилось ощущение, что мы играем в какую-то идиотскую игру?» — зло спросил скрипач. «Как тогда, когда с поварами ездили туда-сюда, помнишь? Происшествия без последствий, люди, которые не знали, что они делают, и все прочее. Здесь, правда, вариант пожестче получается, но все равно что-то общее есть». «Нет», — покачал головой Ид. «Нет, Рыжий, общего нет. То есть отчасти ты прав, но только в том, что нас куда-то пропускают. Там с планетой все было в порядке, а здесь... посмотри в окно и сравни реалии здесь и там. И сделай выводы». «Я не о том», — покачал головой скрипач. «Нас ведут. В тот раз их вели, а в этот — нас. Хочешь, я поработаю пророком?» «Ну, давай». Ид с интересом посмотрел на скрипача. «Нам продадут машину и отпустят на все четыре стороны», — уверенно сказал скрипач. «И мы свалим через пару дней, прикупив еды, набрав воды и слегка приведя себя в порядок. Этот тур оплачен, Ид. Оплачен заранее. Вот только Лигу с Рифатом, тот, кто оплатил тур, подставил по полной программе». Ид задумался. «Да, скрипач был прав. Абсолютно прав. Ситуация выглядела вроде бы естественно, но...» Вот эти самые «но» царапали его, как дикие кошки. И от мысли, которая появилась следующей, стало уже совсем не по себе. «Ты прав», — сказал Ид. «Но на самом деле ситуация выглядит еще хуже. Мы не сможем свернуть с маршрута. Никак. Секунду, дайте подумать. С самого начала нам подкидывают информацию про сервер, верно? Рифат, ты ее подтверждаешь, потому что это действительно чистая правда. Уйти с планеты можно только этим способом. Что мы делаем? То, что от нас ждут. Пытаемся вырваться. Нас пугают слегка, но не особенно мешают. Заметил?» Скрипач кивнул. «Продолжай», — произнес он. «Гомеостат очень хочет восстановиться». Ид нахмурился. «Поэтому он сейчас на данном этапе раздает нам бонусы. В его понимании, конечно. Мы снова не видим границ работы системы. Снова идем на ощупь, но... Судя по тому, что идем мы успешно, движемся в нужном ему направлении. Пока в нужном. Проблемы начнутся, если мы попробуем сделать что-то, что ему не требуется. Например?» — спросила Лига. «Свобода воли», — ответил Ид. «Притча про дорогу из пепла и стекла, которую ты рассказала, гораздо более глубокая, чем ты думаешь. Халфквина встала на эту дорогу в тот момент, когда задала вопрос отцу, а не тогда, когда мудрец открыл ей дверь. Она ходила по городу, как ей казалось, а на самом деле она уже была на дороге. И, боюсь, не только она одна», — добавил он. «На самом деле, на этой дороге вместе с ней оказался и ее отец, и все торговцы, с которыми она говорила, и мудрец, и все встреченные ею потом мужчины, женщины и Хали. Потому что все они — суть части дороги из пепла и стекла. Понимаешь, Лига?» «Кажется, начинаю понимать». На лице у Лиги появилось вдруг странное выражение. «Время. Верно? Ты хочешь сказать, что временные рамки у происходящего совсем иные, не такие, какими могут показаться?» «Да, именно так», — кивнул Ид. «Но какие они?» — спросила Лига. «Не знаю. Точно не знаю». Ид вздохнул. «У нас были предположения, но чисто теоретические, конечно». «И что вы предполагали?» — спросила Лига. «Тысячи лет, если не десятки тысяч». Ид отвернулся. «У меня есть предложение. Мы проходим этот этап, уезжаем из этого города, отходим подальше, потом останавливаемся в каком-нибудь подходящем месте и тратим сутки на то, чтобы рассказать вам все. Все, что сумеем. Дальше не исключено, что эту игру для вас можно прекратить. Думаю, мы найдем способ отправить вас двоих домой. Погоди, Рифат, не возражай. Вы, разумеется, будете вправе не согласиться. Сами решите, как поступить». «Поддерживаю!» — тут же кивнул скрипач. «Самый разумный вариант из всех возможных». «Нам нужно будет что-то рассказывать?» — спросила Лига. «Или нам стоит пока что подумать о времени?» «Это вы решите самостоятельно», — пожал плечами Ид. «Но только после того, что услышите от нас. Договорились?» «Договорились», — тихо произнес Рифат. «Ты пугаешь меня сейчас, Ид-то. То, что ты сказала, звучит действительно страшно». «Ид», — поправил Ид. «Извини, Рифат, но меня зовут Ид. Я слишком сильно привык к этому имени, чтобы менять его на другое».